Глава 53. Мои голубые ангелы. Фанетту и Жерара разбудили птицы в 6 утра неистовым пением. Так что у Жерара возникло желание открыть окно и крикнуть «Заткнитесь, птицы!». Но Фанетта не дала, она решила, что их это только больше взбудоражит. В конце концов, они вышли из повозки и уселись рядышком на ступеньках, чтобы выпить кофе, глядя, как встает солнце. Птицы успокоились, а Фанетта с Жераром снова улеглись. Когда вернулись Амели с Марселем, какой-то птички. Видишь, у них еще пушок на головках. Ой, и правда, похоже на волосы Антуана. Он еще спит? Да, и остальные. «А что за птенцы вылетели так рано?» «Ну, это такая птичка, которая называется «Мои голубые ангелы». Лазоревка». «Ваши голубые ангелы? Ого! Вот уж не думал, что дома можно вывести ангелов». Всех очень насмешили его слова. Когда Бело со своей бандой уехал, дом опустел. «После бури всегда наступает затишье», как говорит Марсель. И все снова занялись своими делами. Клара рано улеглась в постель, чтобы почитать. Позже к ней в дверь кто-то поскребся. Наверное, мышка. Дверь приоткрылась, и в нее просунулась голова Амели. «Не спишь?» «Нет». «Читаешь?» «Уже закончила. Пошли?» «Пошли». Через минуту обе уже на месте. Они не шевелятся. Они сосредоточенно вглядываются во тьму. Каждая в своем шезлонге до подбородка укуталась в пуховое одеяло. Они наблюдают, на сей раз без музыки, чтобы не отвлекаться. В этом году у них последний шанс. Дело серьезное. Они где-то вычитали, что осенью бамбук перестает расти. Совсем близко пролетела сова. Должно быть, ее потревожил свет. Она крикнула что-то по-совиному. «Куик!» Клара вздрагивает. «Ух ты! Как близко пролетела, надо же!» Амели не ответила. «Амели, ты спишь?» И Клара услышала тихое похрапывание. Она поправила плед. «Ну ладно. Посмотрю одна. А завтра тебе расскажу». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Июль 2016 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова, читала Ирина Воробьева.